Глава 23. Петрушка помогает по хозяйству. Итак, он снова был дома. Саша ему так обрадовалась. Она не могла на него наглядеться и называла разными ласковыми именами. Даже Крикун обрадовался, сконфуженно пробормотал вместо обычных речей: «Пойду обрадую кур!» и удалился, чтобы не мешать встрече друзей. Иногда и петухи бывают тактичными. Только Клавдия Григорьевна недовольно поморщилась. «Опять этот Петрушка!» Но и она ничего не сказала. «А сам Петрушка?» «Ну, конечно, он был рад!» Когда Клавдия Григорьевна ушла на работу, он вместе с Сашей обежал все углы своего немножко забытого дома, ткнулся носом в букет желтоватых листьев. «Скоро осень, Петрушка!» — сказала Саша. Потом они прошли вместе мимо закрытой двери в Наталкину комнату. «Не тянись туда, Петрушка!» У Ирины кончился отпуск, и Наталку опять отвезли к бабушке. Потом вышли во двор. Петрушка увидел знакомую, привядшую уже немного траву и немного потускневшее солнце, и крикуна, важно разгуливавшего в глубине двора, тоже уже не такого нарядного, как прежде. Отчего это все как будто немного потускнело? Может быть, от того, что уже близилась осень, такая ранняя в этом краю? А может быть, и от того, что сам он стал немного старше? А главное, жил это время такой яркой, такой театральной жизнью? Увы, все казалось ему теперь немного поблекшим. Только там, в театре, была его настоящая жизнь. Саша сразу это заметила и сначала очень огорчилась. «Ты совсем забыл меня, Петрушка?» — сказала она укоризненно. — Не забыл, не забыл! — заторопился Петрушка. — Ты хороший, Петрушка! — обрадовалась Саша. — Ужасно хороший! — подтвердил Петрушка. И все-таки он скучал. — Знаешь что, Петрушка? — сказала ему однажды Саша. — Давай будем опять с тобой представлять. — А Наталка? — удивился Петрушка. — Наталка уехала. Да ведь другие ребята остались. Помнишь, они приходили смотреть на нас? Устроим теперь настоящий театр, такой, как у Олега и Муси, хорошо? «Ура!» — закричал Петрушка. «Замечательная мысль!» С некоторых пор он иногда произносил такие громкие слова. Сам этого не подозревая, он перенял их у ученого Петрушки. И вот они начали готовить свой собственный настоящий театр. Саша торопилась поскорее закончить все домашние дела, чтобы пораньше приняться за театральные. И Петрушка решил помогать ей. «Я у Розы научился», — уверял он Сашу. Петрушке было стыдно признаться, что у Розы он ничем не занимался, а лежал в нафталине, в стенном шкафу. И Саша ему поверила. «Что ж, хорошо, Петрушка», — сказала она. «Выбери, что ты хочешь делать, чистить картошку или заваривать чай?» «Картошку, картошку!» «Хорошо, вот тебе ножик, вот две картофельные, вот вода. А я пойду в магазин за хлебом». И Саша ушла. Картофелины были пузатые, светло-коричневые, неприступные. Петрушка ткнул одну из них носом, и вдруг на ней появилось маленькое белое пятнышко. Тюкнул еще раз, образовалась дырочка. «Хо-хо, вот я какой!» Обрадовался Петрушка и стал тыкать в картофелину носом. «Я придумал, как чистить без ножика!» — ликовал он. «Вот обрадуется Саша!» Но Саша совсем не обрадовалась. «Ой!» — сказала она испуганно и подбежала к Петрушке. «У тебя весь нос грязный!» «А зато картофельна какая!» — восхищался Петрушка. «Как ежик!» «Да-да, совсем как ежик или как терка!» — сказала Саша. — Знаешь что, завари-ка лучше чай, хорошо? — Хорошо, хорошо, — согласился Петрушка. Он начал входить во вкус хозяйственных дел. — А ты сумеешь? — забеспокоилась Саша. — Чай надо сыпать в чайничек, и совсем немного. — Знаю! — закричал Петрушка. И он начал хозяйничать. Но когда Саша увидела, что он сделал, она даже руками всплеснула. «Куда же ты всыпал чай, Петрушка?» «В чайничек! Ты же сама сказала, в чайничек!» «Да разве это чайничек? Ведь это большой чайник! А где же чай? Высыпал?» «Как? Ты высыпал всю пачку? Ведь я же тебе сказала немножко!» «Я и всыпал немножко! Она была совсем маленькая!» — обиделся Петрушка. «Ой, что я скажу тете?» — огорчилась Саша. «Она все говорит, надо экономить. Ну ладно, Петрушка, не горюй, посмотри лучше в окошко, а я побегу куплю еще чаю. Потом мы с тобой начнем делать декорации, хорошо?» «Хорошо, хорошо!» — немного обиженно согласился Петрушка.